Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации. По свидетельству Бориса Николаевича Ельцина, решение о передаче власти в России Владимиру Владимировичу Путину было им принято еще в конце апреля или в начале мая 1999 года. По его замыслу, появление кандидатуры Путина должно было быть совершенно неожиданным в разгар острой предвыборной борьбы в России, когда решительный характер и жесткость Путина пригодятся в полной мере. «Но не только этот политический анализ, — писал Ельцин, — останавливал меня от последнего откровенного разговора с Путиным, который продолжал руководить Советом Безопасности и ФСБ, не ведая о моих планах. Мне его было и по-человечески жалко. Я собирался предложить ему не просто повышение по службе. Я хотел передать ему шапку Мономаха, передать ему свое политическое завещание через победу на выборах, через нелюбимую им публичную политику. Во что бы то ни стало удержать в стране демократические свободы и нормальную экономику. Донести эту ношу до 2000 года будет очень и очень непросто. Даже такому сильному, как он». Только в начале августа Борис Николаевич Ельцин вызвал руководителя своей администрации Александра Волошина, чтобы обсудить с ним вопрос о назначении Путина на пост премьера. Вопрос был только в сроках. В августе? Или, может быть, в сентябре, октябре? Решили не откладывать. «Август», — писал Ельцин, — «самая отпускная пора. Назначение Путина будет как гром среди ясного неба. Все мгновенно накалится. Но несколько амортизирующих недель, когда людям так не хочется влезать в политику, выходить из благостного настроения, у нас будут. У Путина будет время, чтобы взять разгон». 5 августа 1999 года Ельцин встретился с Путиным и сказал ему о своем решении назначить его на пост премьер-министра. Борис Николаевич объяснил ему и свои главные мотивы. Причем в первую очередь речь шла о победе на выборах в Государственную Думу. Набирало силу движение «Отечество вся Россия», возглавляемое Юрием Лужковым и Евгением Примаковым. И это обстоятельство больше всего беспокоило президента. Путин сказал Ельцину, что будет работать там, куда его назначит президент, но признался, что не любит предвыборной борьбы и не любит ею заниматься. У него в памяти стояли еще картины унизительного поражения в Санкт-Петербурге. «Да и на кого будем опираться на выборах?» — спросил Путин. «Не знаю», — ответил Ельцин. «Будем строить новую партию. Для вас главное работать в правительстве». Из этой беседы стало ясно, что основную тяжесть избирательной кампании возьмут на себя другие. «А если на самый высокий пост?» — спросил Ельцин. Путин замешкался с ответом. «Не знаю, Борис Николаевич. Не думаю, что я к этому готов». «Подумайте», — сказал Ельцин в конце беседы. «Я верю в вас». Активен был Анатолий Чубайс, который убеждал самого Путина отказаться от нового назначения. «Ты просто не знаешь, что это такое», — говорил Чубайс. «Лучше поэтому отказаться сейчас самому, чем позднее под влиянием обстоятельств». Но Путин ответил: «Извини, но это решение президента. Я обязан его выполнять. Ты на моем месте поступил бы точно так же». Тогда Чубайс начал действовать через администрацию и через ближний круг Ельцина. Он встретился с Волошиным, с Юмашевым, с Дьяченко. Чубайс грозил не только протестами Думы, Совета Федерации, но даже массовыми выступлениями трудящихся. А что будет делать разъяренный Лужков? Он может вывести на Красную площадь десятки тысяч. Все решат, что президент совсем сошел с ума. Чубайс даже согласился вернуться в Кремль на пост руководителя администрации, чтобы поддержать слабого премьера Степашина. Но Ельцину был нужен не Чубайс, а Путин. 9 августа он подписал указ о назначении нового премьера и выступил с телеобращением к нации. Всего за несколько дней до назначения Владимира Владимировича Путина премьером у него умер отец Владимир Спиридонович. Мать Владимира Путина Мария Ивановна умерла на год раньше. Владимир Путин прилетел на похороны отца в Санкт-Петербург всего на несколько часов. Он сдерживал себя, но друзья видели, как сильно он переживает случившееся. «Это ведь не показное», — говорил Василий Шестаков, «когда Путин родителей своих постоянно навещал. А у него была такая должность, что времени практически не было, но он все равно находил возможность, чтобы приезжать, навещать». Его родители ничем не отличались от других людей, своих соседей. Такие же простые люди. Они не жили ни в каких привилегированных условиях. Смерть родителей он переживал очень тяжело. На могилы к ним ездит постоянно. Эмоции не показывает на людях, но то, что переживает, это несомненно. Об этом же говорил и полковник Лещев. Да, безусловно, он сдержан, он умеет скрывать свои эмоции. Когда умерла его мать, а потом тяжело заболел отец, он как-то с горечью мне говорит. «Ну вот, Юрий Сергеевич, понимаете, возраст уже, возраст». Путин очень переживал, потому что к родителям относился не просто хорошо, а по-настоящему их любил. Владимир Путин дал согласие на работу главы правительства. Он еще не знал тогда всех своих собственных возможностей и ресурсов, но он хорошо понимал свои преимущества по сравнению с такими людьми, как Степашин, Кириенко или Черномырдин. Его очень беспокоило и крайне бедственное положение, в котором оказалась Россия. Хотя Владимир Путин уже занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета Безопасности, он был для публики практически неизвестным человеком, и его назначение на пост премьера вызвало недоумение у большинства политических наблюдателей как в России, так и за ее пределами. А слова Ельцина о том, что он видит в Путине своего преемника на посту президента, и что именно Путин сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию, вызвали раздражение большинства политиков. «Сплошной абсурд власти», — заметил по этому поводу Юрий Лужков. «Акт безумия», — поддержал столичного мэра Борис Немцов. «Клиника», — откликнулся Геннадий Зюганов. Почти все газеты писали о том, что даже предположение о возможности избрания Путина на пост президента России — это всего лишь одна из наиболее экстравагантных политических фантазий престарелого Ельцина. Владимир Путин вполне успешно провел обычные для кандидатов премьеры встречи и консультации с фракциями Государственной Думы, и его утверждение на посту премьера прошло, вопреки ожиданиям, без долгих прений. Комментируя новое назначение Путина, газета «Известия» писала: «Никогда президентская власть Бориса Ельцина не была так слаба, как сейчас. Мы получаем правительство, выполняющее простые технические решения и команды, или техническое правительство с опорой на бронетехнику». Однако самые ядовитые комментарии звучали со страниц журнала «Итоги». «Борис Ельцин», — писала здесь Галина Ковальская, — «вытащил из своей изрядно замусоленной кадровой колоды маленького невзрачного директора ФСБ и провозгласил его своим преемником. Что может сделать эдакий блеклый, ничем не запоминающийся, напрочь лишенный не то что харизмы, но малейшего намека на обаяние человек? Думается, что ставка на Путина сделана ельцинской командой просто от отчаяния».